Но когда мореходы отогревались в юрте писаря оймяконских старшин, они узнали, что впереди их ждет кое-что похуже. Снега впереди были такие глубокие, что лошади идти не могли, но приказ иркутского губернатора имел непререкаемую силу. Писарь послал нарочных за оленями, которых не останавливали глубокие снега. Тунгусы со своими животными кочевали недалеко в гористых местах. Пока ждали тунгусов, мореходы отдохнули и отдышались. Каждый день наслаждались горячими обедами и ужинами, приготовленными русской хозяйкой. Пошли в ход и пельмени, подаренные Шелиховой. В доме гостеприимного писаря путники прожили 2 недели. В начале апреля нарочные возвратились и привезли с собой 2 тунгусских семьи и 30 оленей. Мореходы и сами ехали верхом на оленях, и запасы навьючили на замечательных животных. Оленье седло невысоко, без стремян и подпруг, лежит на передних лопатках. С большим трудом путники удерживались на нем, пока привыкли. Ехали по известной только тунгусам дороге через леса, горы и тундру. Ночевали в круглых юртах. Было тепло, но зато и дымно, так как костер разводили в жилище. Заметно ослабел рыжий лейтенант Федор Карцев. Он едва держался в седле. На привале молча валился на шкуры и долго лежал с открытыми глазами. Через 10 дней выехали через разлог между гор на реку Охоту, а дальше дорога шла по льду. Наконец мореходы достигли реки Арки, здесь жили пешие тунгусы. От этих мест мореходы пересели на собачьи нарты и в первых числах мая прибыли в Охотск. Карцев сильно недомогал и остался лежать в доме почтового смотрителя. «Сколько дней вы были в пути?» — спросил начальник Охотского порта у Ивана Степановича. «Если считать из Петербурга 7 месяцев и 14 дней, а из Иркутска 5 месяцев». Начальник покачал головой, посмотрел на Елену Ивановну. «И ваша жена перенесла путешествие? На вид она такая маленькая и хрупкая. Я люблю мужа, и ради него перенесу все», — гордо отвечала госпожа Крукова. Через неделю умер мореход Федор Карцев. Его похоронили на местном кладбище, отпевал поп Охотской церкви со всем причтом. Время шло быстро. В Охотске Круковы познакомились с Николаем Карабицыным, приказчиком иркутского купца Михаила Булдакова. Он наблюдал за сооружением и погрузкой новопостроенного корабля «Святой Николай». Больше 100 компанейских служителей находились под его командой. На «Святой Николай» грузили провиант, одежду, ткани и другие товары, необходимые в колониях. У галечной косы вмерз в лед фрегат «Феникс». В прошлом году на нем прибыл в Охотск архимандрит Иосаф, вызванный в Иркутск по высочайшему повелению. Фрегатом командовал обрусевший англичанин Джеймс Шильдс, из подпоручиков Оренбургского полка, изрядно знающий мореходное дело. Может быть, он обучался в навигационной школе в Иркутске, но об этом никто не знал. Фрегат «Феникс», первенец судостроения в Русской Америке, был построен в 1794 году трудами и заботами правителя Баранова. Конечно, в полном смысле фрегатом он называться не мог, но все же имел 3 мачты с прямым вооружением и 8 чугунных пушек. Он поднимал около 11 000 пудов разного груза и 1000 пассажиров. Плотник Фома Терентьев, строивший фрегат, понимал толк в убранстве корабля. Впереди, под бушпритом, он поставил вырезанного им из твердого дерева монаха, склонившего голову над раскрытым Евангелием, а на корме красовался российский герб. Что же касается скорости, главной особенности фрегатов, то здесь у «Феникса» многого не хватало. Над водой он сидел сравнительно высоко и не мог нести всех фрегатских парусов. Даже «Шильдс», по чертежам которого строился фрегат, не мог выжать из парусника больше 9 узлов в попутный ветер.